Глава 17. 7-4. «Они сейчас такое выберут», — только и успел заметить Илюха, когда рука одной из близняшек, махнув широким рукавом пиратской кофты, скользнула в сложенные лодочкой ладони сержанта Гая и вытащила оттуда первые две бумажки. «Братья Чэнь и Илья Сыроежкин», — важно объявили девушки пистолеты, вместе озвучив выпавший жребий, а потом, гордо вскинув головы, направились к своему мастеру. Следующие 5 минут ушли на подготовку. Сержант, Молчун и Борька обвязали веревкой китайцев и встали от них в 10 метрах, готовые вытянуть их из-под удара. Денис же накинул петлю на Илюху и уже готовился отойти, когда младший брат придержал его за руку. «Братан», — тихо шепнул он, — «а я что-то не подумал, а как мне их лучше бить? А то ведь наши сильнейшие атаки работают, когда мы вместе. Я думаю, тебе хватит обычной руны Сефар». Денис потрепал Илюху по голове, отметив, что короткая стрижка давно сменилась уже привычными вихрами. «Добавишь к ней твою руну Чихар, и никто тебя не остановит». «О да!» — Илюха улыбнулся. «Чем более простой атакой я их достану, тем быстрее все поймут, как велика моя сила!» Последнюю фразу он специально прокричал погромче, чтобы ее все услышали. И его противники, и уже довольно крупная толпа зрителей, собравшаяся вокруг. «На счет три!» Сержант Гай вытащил пистолет и приготовился разрядить его в воздух, чтобы подать сигнал. «Раз, два!» В пространстве между домами грохот от вылетевшей из ствола пули заметался из стороны в сторону, а потом затих где-то в подворотнях. Но вслед ему сразу же загремели новые выстрелы. Это Илюха выхватил свои пистолеты и принялся разряжать их, готовя необходимые для атаки точки пробития пространства. Рядом с ним, точно так же расставив пошире ноги и прищурив глаза, вскинули свои стволы близняшки, и теперь казалось, что прям все вокруг грохотало и ходило ходуном. 5, 10, 18. Денис считал создаваемые братом точки пробития пространства. 23. Неожиданно Илюха сделал их даже на 5 больше, чем было нужно для той комбинации, которую они обсуждали. Сначала Денис не понял, что именно тот задумал, а потом улыбнулся, увидев, как вперед отправилась волна сразу из 3 атак. Обычная руна Сефра со стихией огня, потом руна Чихар в виде кита и, наконец, еще одна руна Сефар, тоже огненная, но которая при этом ударит уже не просто так, а вберет в себя силу чистого урона. Теперь оставалось только посмотреть, чем ответят китайцы, а те пока продолжали готовиться. Вернее, каждый из них уже давно создал по точке пробития пространства прямо перед собой, кроме Чжо Ченя. Тот создал сразу 2 и даже наполнил их своей стихией. Но доводить до конца свои руны или как-то еще атаковать никто из них пока не спешил. «Не может быть!» — неожиданно выдохнул Денис. «Кот, ты же понимаешь, что они задумали?» 5 точек и 4 разные стихии. Кот тоже был поражен. «Неужели они хотят объединить их в одну руну? Но ведь это невозможно». «Возможно, Рами, возможно», — выдохнул Денис, глядя, как все собранные братьями-монахами силы сливаются в одну радужную шаровую молнию и устремляются вперед. «Аркобалено, мама мия», — как сказали бы итальянцы. «Действительно получилось», — кот задумался о том, как такое вообще оказалось возможно. «Помнишь, в прошлый раз, когда они при нас сражались, у них было словно общее тело на всех. Раны одного делились между ними, как будто их можно было победить, только сразив сразу всех вместе. Похоже, развивая этот путь единства, они и смогли добиться столь интересного результата. И теперь интересно, как эта сила сработает, столкнувшись с чистым уроном Илюхи», — добавил Денис. Парень с котом во все глаза уставились на поле боя, где радужный заряд четырех стихий столкнулся с первой руной Сефар огня и просто поглотил ее, словно той и не было. Разноцветная шаровая молния лишь полыхнула еще ярче и продолжила свой полет. «Таков путь настоящих братьев», — гордо заметил тяжело дышавший Чжо Чэнь. «Наши души живут как одна, и поэтому могут создавать комбинацию стихий. И теперь нужно ударить в разы сильнее нас всех, чтобы чужая стихия не оказалась частью нашей же атаки». «Эй, мы с Денисом тоже братаны, настоящие!» — возмутился Илюха. А потом, глядя на почти столкнувшиеся вторые волны их с китайцами атак, добавил: «И стоило ли рассказывать вот так вот при всех о секретах своих способностей?» «Конечно», — важно кивнул Чэнь. «Мы не хотим побеждать хитростью, когда враги просто не знают, как с нами справиться. Мы хотим побеждать силой, когда все прекрасно понимают, как работает наш путь, и все равно не могут ничего с этим поделать». Денис сначала хотел возразить, так ли важно, как добыта победа, но потом словно ощутил, о чем именно сейчас говорит монах. До этого парень не мог до конца понять, как же китайцы связались с сержантом Гаем, что общего оказалось между его немного безумным подходом и их таинственностью и изворотливостью. Ответ оказался так прост. Чжо Чэнь и его братья, благодаря Гаю, смогли увидеть что-то новое в своем пути, поставить цель, поразить всех силой, а не хитростью, которая вдохновляет их самих и позволяет открывать новые горизонты своих возможностей. «Мне бы такое не подошло», — честно признался сам себе Денис. «Рассказывать всем обо всех своих секретах, чтобы по-настоящему оказаться первым, меня бы устроила и просто победа». «Я бы не был так уверен», — хитро заметил кот. «Помнишь твой блог с секретами развития? Если бы ты думал только о себе, и цена победы была бы совершенно не важна, разве ты бы его до сих пор вел?» «Не знаю. Смотри». Денис перевел тему разговора на развязку дуэли. Как будто специально замедлившиеся кит Илюхи и шаровая молния китайцев все-таки встретились. Радужный заряд столкнулся с силой чистого урона и зашипел, пытаясь поглотить ее. Вот только, похоже, это оказалось в принципе невозможно. Путь чистого урона как раз и отличался тем, что его воздействие невозможно блокировать. В итоге способность китайцев натолкнулась на своего идеального противника. Ее сильная сторона не сработала, а вот руна Илюхи продолжала давить. Резкий звук, словно кто-то щелкнул пальцами, и усиленная китом вторая стрела огня выбила из молнии первую стихию. «Минус огонь, минус вода». Близняшки-пистолеты уже предвкушали победу, когда неожиданно запущенная Илюхой руна погасла. Она действительно оказалась сильнее молнии китайцев и уверенно разрушала ее, но ей банально не хватило вложенной мощи. В этом и проблема простых начальных рун. Какие бы хитрые пути ты в них не вкладывал, руны более высоких ступеней трансформации смогут продавить их банально за счет энергии, которую можно в них закачать. И здесь количество братьев-монахов, на которые изначально никто особо и не обращал внимания, сыграло в их пользу. «Да!» Чжо Чэнь сначала был явно расстроен, что их новый прием оказался не так силен, как он рассчитывал, но теперь расцвел. И обычно спокойное лицо озарилось радостным оскалом. Вот только, увы, лишившись двух, даже трех, под конец Илюха выбил еще и воздух из четырех стихий, их молния потеряла стабильность. Она пролетела еще пару метров, а потом с тихим шипением, абсолютно безопасно для любого противника, растворилась в воздухе. А точнее, осыпалась еле заметной каменной крошкой, что в принципе было логично, учитывая, какая единственная стихия оказалась последней внутри молнии монахов. «И это все, на что вы способны?» — раздались крики из собравшейся вокруг толпы. «Бесполезные руны, которые даже яйца крота не напугают!» Еще один крикун явно даже не понял, что именно он сейчас увидел. «Надеюсь, остальные покажут себя лучше, а то эти детсадовские игры совсем не развлекают», — пожаловался еще один молодой ящер. В это же время более серьезные жители Липпенхолла наблюдали за происходящим с настоящим интересом. Они-то прекрасно поняли все тонкости этого такого простого, на первый взгляд, обмена ударами и оценили. «А ну иди сюда, давай сразимся!» Илюха, правда, этого не заметил, среагировав на оскорбление. А вот Денис сделал для себя еще одну пометку. Даже недавние крикуны никак не отозвались на вызов его брата, поспешив скрыться в толпе. Похоже, несмотря на все свое пренебрежение, они все же смогли оценить уровень Илюхи и китайцев и предпочли не связываться. А это, в свою очередь, много говорило о седьмом этаже. Да, тут любят провоцировать, и даже молодняк умеет оценивать опасность. Кот согласился с мыслями парня. А тем временем сержант Гай и близняшки-пистолеты провели второй отбор. «Итак, Борис Бойко и...» — начали девушки. Потом немного сбились, но быстро пришли в себя. «И Молчун». Оба названных бойца отправились на позиции, а Илюха, взявшись перевязывать страховочную веревку с себя на своего змееглазого учителя, тихо спросил у Дениса. «Братан!» — он сделал большие глаза. «А кто из нас с печенем-то победил?» «Печенем?» Денис даже опешил от нового прозвища, выданного братом. «Ну, его же зовут Чэнь, но это бессмысленно, а печень — это гордо и вкусно», — младший широко улыбнулся. «И ты не волнуйся, я, если что, спросил, и он разрешил его так называть. Сказал, что даже среди создателей печенек есть настоящие мастера, так что он не против». «Ну хорошо». Денис все еще пребывал в сомнениях. «А насчет итогов вашего боя, я бы сказал, что это ничья, а выбирать победителя нет смысла. Мы же просто проверяем способности друг друга». «Хвастаетесь», — мысленно поправил парня кот. «А турнир?» — возопил Илюха, привлекая к себе внимание всех вокруг. «Я думал, у нас турнир с призами». «Ты же помнишь, что про турнир говорил только ты», — Денис улыбнулся брату. «И призы надо было обсудить заранее». «Вообще», — Чжо Чэнь подошел поближе к братьям, «на наши сражения уже успели сделать ставки. Так что теперь или мы доведем дело до конца, или придется разбираться со всеми, кто посчитает себя обиженными». «Массовая драка!» Илюха потер ладошки друг о друга. «И почему в подземелье все считают, что новички должны подстраиваться именно под их правила?» — тяжело вздохнул Денис. «Что ж, тогда переиграем ваш бой?» «Не надо», — покачал головой китаец. «Никто из нас не смог победить. Это честная ничья. А значит, если в других парах окажутся полноценные победители, то именно они и должны будут пройти в финал. Это справедливо. Например, я теперь точно знаю, что не сильнее твоего брата, а он знает, что не сильнее меня. А так, разве хоть один из нас после такого сможет назвать себя чемпионом?» «Я согласен», — Илюха важно кивнул. «Сражайтесь, мы признаем лучшего. Но если кто-то еще сыграет в ничью, то уже с этой парой мы устроим дополнительные бои». Договорить парень не успел, потому что подготовка к новому поединку подошла к концу, и сержант Гай начал обратный отсчет. Прозвучала цифра 3, грохот от стартового выстрела прогремел в воздухе, а потом Борька и Молчун со всех ног бросились навстречу друг другу. И если бой китайцев и Илюхи больше походил на плавную и изящную шахматную партию, то схватка Змееглазого Духа и Мастера Щита напоминала двух громил в баре, решивших устроить разборку из-за пролитого пива. Так же шумно и быстро. «Красиво», — заговорил Чэнь, во все глаза уставившись на поле боя. Они не стали применять отдельные приемы, превратив свои собственные тела в запущенные снаряды. «Вообще», — мысленно прикинул Денис, — «это довольно вольная трактовка происходящего. Я бы так сказал, только если бы хотел подогнать происходящее под наши правила, с помощью которых мы, между прочим, как раз и хотели избежать чего-то подобного, что наверняка может закончиться травмами. Но меня сейчас больше интересует, почему это Молчун полез вперед. Борька-то ладно, это его путь. А наш дух-то ведь вроде бы предпочитает использовать свое ружье». «Сейчас узнаем», — отмахнулся от слов парня кот, старающийся не упустить ни одной детали новой интересной схватки. В этот момент запущенный Борькой щит пролетел мимо Молчуна. Тот, изогнувшись, будто струя воды, пропустил его над собой, даже не замедлившись, и теперь уже наконец-то вытащил винтовку. 13 выстрелов слились в один, сформировав руну Чихар прямо на пути мастера щита, лишившегося своего оружия. Но тот голыми руками, просто вложив в них всю свою ярость и силу духа, просто на корню снес начавшегося формироваться истинного зверя. «А жаль», — покачал головой Денис, — «я бы посмотрел, какую форму примет руна Чихар у Молчуна». Змееглазый еще пару раз выстрелил из своей, превышающей его самого размерами винтовки, но первую пулю Борька сбил просто вспыхнувшим красным кулаком, вторую отразил, отменив и снова призвав свой щит. Он чувствовал, что уже почти добрался до своего соперника, ведь его тренировки прошли не зря. Пусть он не мог использовать способности своего высшего духа, но его тело стало гораздо крепче, и теперь сам он был похож на какого-нибудь дикого босса. «А-а-а!» В 2 метрах от Молчуна Борька прыгнул. Правая рука ушла назад, замахиваясь для удара. Левая удерживала щит, словно следя за дулом винтовки и готовясь отразить любой новый выстрел. «Мне кажется, Молчун ему поддается», — подумал Денис. «Да, Борька хорош, но я помню, как Змееглазый стрелял во время боя с духом-стражем. Он точно действует не в полную силу». И тут Змееглазый, словно подтверждая мысли парня, немного ускорился. Сначала сжался, как пружина, потом прыгнул навстречу Борьке, так, что они пролетели в считанных миллиметрах друг от друга. Выстрел вплотную пришелся на щит, но Молчун и не рассчитывал попасть в противника. Он просто сбил его траекторию полета, потом подцепил ноги прикладом, и в итоге Борька не справился с гравитацией и рухнул на землю, а дуло ружья уперлось ему прямо в затылок. «Обалдеть!» — оценил Денис. «Это же фактически повтор той истории, которую рассказывал сам Борька, как он победил своего противника по толкучке. И теперь Змееглазый так легко и как будто случайно это повторил. Что-то мне не верится. И это простой бесхозный дух? Круто!» Борька стукнул рукой по земле, признавая поражение. Потом сразу же вскочил на ноги и крепко обнял Молчуна. «Серьезно, очень круто было. Теперь я знаю, как мне стать сильнее. 10 000 прыжков в день, и в следующий раз тебе уже не удастся подловить меня». Кажется, он не заметил всей иронии ситуации. Денис оценил поведение Борьки. «Мой дух!» Илюха расплылся в гордой улыбке, а потом выставил вперед руку со сжатым кулаком, предлагая Змееглазому стукнуться. Вот только тот, хоть и решил немного показать себя в бою, больше не был настроен отходить от своего образа таинственного и многозначительного незнакомца. И в итоге просто молча прошел мимо парня, заставив того разразиться недовольными криками. «И это мой дух?» Илюха, кажется, совершенно забыл, что на самом деле связан кое с кем другим, но девушки-пистолеты быстро ему об этом напомнили. Они подкрались сзади. Одна ухватила за уши, а другая впилась острыми и очень крепкими пальцами в бока, устраивая самый интенсивный сеанс щекотки в мире. «Ну что, мы следующие?» Денис бросил взгляд на хохочущего и извивающегося брата, улыбнулся, а потом уже абсолютно серьезно посмотрел на сержанта Гая. «Точно!» — мужчина чуть-чуть склонил голову. «Уверен, это будет очень интересная и познавательная битва». «Я бы тоже этого хотел!» — раздался крик из толпы. «Надеемся, нам покажут сегодня хоть что-то большее, чем простейшие руны и обмен ударами, как в каменном веке. Ставлю на мужика, у него штаны зеленые». Кто-то решил скрасить ожидания, подняв ставки в уже набравшем обороты тотализаторе. «А я на пацана!» — закричал еще один скользкий тип, в прямом смысле этого слова. Денис увидел вытянувшегося вверх слизняка, потрясающего мешочком с монетами. У него броня лучшего клана их расы. Ясно же, что не просто так. У другого мелкого тоже были синие доспехи, а он все равно не смог победить. Спор набирал обороты, но Денис постарался отключиться от посторонних звуков. Он слишком уважал сержанта Гая, чтобы сражаться с ним в полсилы. А еще парень хотел победить. «Братан!» — до него донесся крик поддержки от Илюхи, а потом Борька, которому доверили стартовый пистолет, досчитал до трех и выпалил в воздух. «Приступим!» — Денис увидел, что Гай даже не начал двигаться, формируя ту или иную атаку, и решил тоже не спешить. «У меня просьба!» Сержант ответил совсем не так, как того можно было ожидать. «Я помню, что мы договаривались на один удар с каждой стороны, но мне бы хотелось попробовать немного больше. Давай ты нанесешь мне 3 удара, каждый раз понемногу увеличивая их силу». «Почему?» — спросил Денис. «Потому что я чувствую мощь твоего духа», — Гай пожал плечами. «Настоящему мужику никогда не зазорно признать силу другого мужика. И мне, чтобы понять свой предел, хотелось бы иметь возможность оценить свой уровень». «Никто не против?» Помня, что у них вроде как соревнование, Денис обернулся на остальных. Все согласно кивнули, им тоже так было только интереснее. «Что ж, тогда пусть так и будет». И парень, сформировав перед собой 13 точек пробития пространства, отправил вперед своего истинного зверя, напитав его силой стихии воздуха. Прием, который когда-то позволил ему выжить во время сражения с боссом-стражем 3-го этажа, и который сегодня был, наверное, одним из самых простых в арсенале парня. Гай, увидев плывущий к нему сквозь камни мостовой гребень гигантского монстра, покрытого молниями, лишь кивнул и развел руки в стороны. Чем-то он напоминал в этот момент Борьку, та же красная аура, которая помогла владельцу щита голыми руками отбивать пули. Вот только в исполнении сержанта все это смотрелось гораздо плавнее, ярче и зловещее.